Глава 12. Проводив своих русских друзей, Геринг, не теряя ни минуты, отправился назад в Берлин, благо подвернулся попутный рейс только что с данного Люфтштайнкрафта корвета Герта, отправлявшегося к месту службы. Оказавшись на борту военного корабля, адъютант Кайзера никак не мог удержаться от сравнений с кораблем русского миллионера и пришел к самым неутешительным выводам. И дело даже не в комфорте. Будучи сиборитом по натуре, Геринг все же в первую очередь являлся пилотом и хорошо разбирался в технике. Русские ГДК оказались как минимум в полтора раза мощнее немецких того же класса, что давало изрядный выигрыш в скорости и грузоподъемности. Плюс к тому, яхта Колычева отличалась отменной маневренностью и легким управлением. Все вместе это привело к тому, что в Потсдам он прибыл в не самом лучшем расположении духа. Как оказалось, император его ждал, и скоро он оказался перед Вильгельмом. «Докладывайте, майор», – проскрипел тот, устраиваясь поудобнее перед камином. Владыка Германии пребывал в крайне дурном расположении духа. Затянувшийся парламентский кризис, вызванный противостоянием с социал-демократами, вот уже который день портил ему настроение, вызывая разлив желчи и портя завтрак. А тут еще ему доложили крайне неприятное и расстраивающее известие о взрыве, последовавшем за ним сильном пожаре в Лейпцигской лаборатории с первым в мире экспериментальным атомным реактором, или, как называли его сами немцы, атомной машиной. Вильгельм III очень гордился успехами германских ученых в этой стратегической самой передовой отрасли знания, глобальным первенством Берлина в раскрытии тайны ядерной энергии. И тут на тебе. «Мой кайзер», — начал адъютант, — «сенатор Колычев покинул территорию Рейха. Как мне было приказано, все это время я пробыл с ним». «Я нисколько не сомневался в вашей исполнительности», — поморщился император, — «поэтому ближе к делу. Могу сказать лишь одно, Ваше Величество. Мой подопечный не был замечен в чем-либо предосудительном». «Вот как? Но, быть может, он проявлял к чему-нибудь особый интерес?» «Больше всего к своей красавице-жене, мой кайзер». «Да, не смог удержаться от усмешки Гугенцоллер. Фрау Колычев обладает массой достоинств. Этот русский настоящий счастливчик. Полностью разделяю ваше мнение». «Но вас послали не за тем, чтобы вы любовались русскими красавицами. Припоминаете, быть может, он интересовался новинками техники или какими-то научными исследованиями?» «Сенатор Колычев, конечно же, посетил множество предприятий нашей верфи, но...» «Что? Позволено ли мне быть откровенным?» «Черт бы вас побрал, Герман, конечно же, мне нужна правда». «Как мне не печально это признавать, но русским нечего высматривать на наших заводах. Мы настолько отстали в разработке воздушных судов, что вряд ли нагоним их в обозримом будущем». Некоторое время кайзер молчал. С одной стороны, мысль о том, что славянские варвары могли опередить германских инженеров, была ему до крайности неприятна. С другой, будучи человеком здравомыслящим, он это давно подозревал и теперь лишь убедился в справедливости своих мыслей. Интересовался ли Герр Колычев научными исследованиями? «Нет», – качнул головой Геринг. «Разве что в паре библиотек просмотрел очень быстро подборки научных журналов». «По какой тематике?» «По всем отраслям знания, список я подготовил. Но он их просто быстро листал, такое впечатление, что он искал нечто, но так и не нашел». «Герман, ты все же глупец, он гроз, я слышал, сильно одаренный, способный на всякие чудеса». «Не могу знать, мой кайзер, докладываю, что видел». «Ладно, продолжай, что его заинтересовал на заводах Цепелина?» «Мне показалось, он был доволен тем, что увидел, и, как я уже сказал, это не очень хорошо для Рейха, мой кайзер». «Я помню, что вы говорили, майор», — поморщился Вильгельм. «С кем он еще встречался? Что особенного ты заметил?» «Я старался выглядеть простецом, чтобы втереться к нему в доверие, ведь мы оба летчики, но он не захотел подпускать меня ближе, ощущалась какая-то отстраненность, а временами проглядывала даже холодная злость. Не знаю, с чем это связано, мой кайзер. Но, возможно, ему не нравится мое отношение к унтерменшам и всяким желтым. У него в команде сразу два офицера-азиата, старпом и второй пилот. Вот им он полностью доверяет». «К слову, с левыми из СТПГ или коммунистами он не виделся?» «Нет, да и не упоминал ни разу». «Хорошо. Эти предатели у меня уже в печенках. Герман, передайте своему Адольфу, чтобы на голосовании в Бундестаге по закону о профсоюзах он обязательно провалил предложение социал-демократов. Пусть вносит поправки и окончательно похоронит проект». «Да, мой кайзер, все будет сделано». «Очень надеюсь, что получится лучше, чем в прошлый раз», — не без скепсиса посмотрел Вильгельм на своего адъютанта. Тот в ответ молча вытянулся перед императором. Еще 10 лет назад, тогда еще кронпринц, затеял игру против немецких левых, набирающих в условиях разразившегося в Европе глубочайшего экономического кризиса все больше силы влияния в среде пролетариата и безработной городской молодежи. Опору он нашел в крайне правых. Фрайкоры помогли сбить попытки революционных выступлений в Саксонии, Баварии и Гамбурге, а затем он же помог национал-социалистам найти общий язык с крупнейшими корпорациями, получить финансовую помощь и продвинул их в Бундестаг. Когда же он наконец-то стал императором, то одним из первых его решений в новом статусе стало назначение одного из лидеров партии своим личным адъютантом. Это было удобно и для оперативной связи, и для разных, подчас весьма деликатных поручений, в том числе и далеко выходящих за рамки германских законов. «Ну что из вас клещами слова тянуть? Рассказывайте, куда они полетели дальше?» Колычев отказался прямо назвать свой маршрут, но предположу, что это будет одна из стран Южной Америки. «У нас там сейчас что-то затевается?» «Да, мой кайзер, в Уругвае». «Кто руководит операцией?» «Этот болван Рём, мой кайзер». «Ты по-прежнему относишься к нему с предубеждением?» Вильгельм знал о давней вражде своего порученца к фактическому главарю Фронтбана, объединение ветеранов всех войн, которые вел Рейхсвер за последние десятилетия. Организацию номинально возглавлял первый генерал-квартирмейстер и глава генштаба Эрих Людендорф, чьей протекцией был обязан Рём своим новым назначением. Это ведь был его замысел и план, не так ли? Ему и делать. «Он глуп, как бревно, и наверняка все провалит. Вы должны были поручить это дело мне, мой кайзер», — проворчал Геринг. «В другой раз, Герман, в другой раз. Впрочем, если желаешь, можешь отправиться в Буэнос-Айрес и провести там негласные переговоры с нашими сторонниками, а заодно и присмотри за русским гроссом, только аккуратно и издали». «Слушаюсь, мой кайзер», — щелкнув каблуками, Геринг коротко качнул тяжелой головой. Уходя, он прошептал себе под нос. «Хоть что-то». Вильгельм, оставшись в одиночестве, без сил откинулся на спинку кресла и посмотрел на постепенно прогорающие отличные дубовые поленья. Колычев по-прежнему оставался для него загадкой. В этом совсем еще юном и таком уверенном в себе, неожиданно обретшем огромную силу и власть человеке, он видел все, чего не получил когда-то сам. «А сейчас уже поздно. Все поздно. Нет, прочь уныние, будущее за нами. Я еще приведу Германию к истинному процветанию и могуществу, достойному ее гения. А за этим Колычевым будем приглядывать. Посмотрим, что и как он сумеет передать Александру Третьему, и что на мои предложения ответит русский царь». Так уж случилось, что в Италии молодожены пробыли недолго. Кто знает, что было тому причиной, не слишком хорошая для Апеннинского полуострова погода или марши чернорубашечников, регулярно проходившие в городах и весях этой древней страны. Но Колычева не стали задерживать ни во Флоренции, ни в Неаполе, и даже вечный город с Ватиканом не смог удержать их внимание. Обошлось даже без официальных встреч. Стареющий король Виктор Эммануил в это время отдыхал от трудов праведных на Сардинии, а совершенно отодвинувший его от власти дуче Муссолини был слишком занят начинающейся, уже третий по счету, Итало-Абиссинской войной. К слову сказать, Российская империя хоть и не вмешивалась в этот конфликт напрямую, но достаточно явно поддерживал тамошнего негуса Хайле Селассия I и поставлял ему вооружение. Так что вполне вероятно, холодный прием, устроенный русскому сенатору, был обусловлен именно этим. «Ну и черт с ним», — пожал плечами Март. «А не осуществит ли нам мечту Остапа Бендера?» «А кто это?» — удивленно посмотрел на него Саша. «Сын турецко-подданного, идейный борец за денежные знаки и великий комбинатор», — немного грустно ответил ей муж, в свое время попытавшийся выяснить, написано ли это произведение. «Увы». В этой реальности Илья Ильф и Евгений Петров были просто известными фельетонистами, но так и не стали соавторами. Отчего из-под их пера не вышел один из самых любимых романов Вени Мартова. Из Италии Александра взяла курс на юго-запад. Пролетев над прозрачно-синими водами Средиземного моря, они достигли Африки. С высоты в 4000 метров полюбовались вершинами, ущельями и отрогами древних Атласских гор. Совершили короткую посадку в Касабланке, где и пополнили баки перед трансатлантическим путешествием. И вот он, простор океана. Погода баловала, устойчивые встречные ветры, пассаты, добавляли расходы горючего, но не создавали никаких проблем. Пересечение экватора, первые для многих членов экипажа и для самой красавицы яхты, отметили веселым застольем и даже небольшим импровизированным представлением в кают-компании. Март спел песенку про отважного капитана, которому так надо улыбнуться. Саша ему аккомпанировала, сев за фортепиано и подстроив голос октавы выше. Подпевала в жизнерадостном припеве. А следом за ней, под конец песни, уже и все хором под дирижерскими взмахами Мартемьяна дотянули: «Капитан, капитан, улыбнитесь, только смелым покоряются моря». Гвоздем программы праздничного застолья стали свежайшие устрицы, приобретенные Михалычем оптом в Марокко. К ним подали вюрцбургский штайнвайн из Сильванера в знаменитой округлой бутылке «Боксбайтеле». Попивая светлое, округлотельное, с яркой, почти щиплющей язык минеральностью, различимыми нотками южного разнотравья, сочным оттенком спелой дыни и гармоничными нотами цитрусовых, щедро наделяющих штайнвайн кислотностью, Март поглощал устрицы одну за другой и с улыбкой вспоминал свои немецкие впечатления. Друзья, это вино не просто так вино. Виноградник Штайн ведет свою историю с 8 века. Идеальная экспозиция, пологий склон, вбирающий солнце за день, плюс щедрая добавка тепла и света, отраженного от вод Майна, шикарная известковая почва, оставленная древним, давно исчезнувшим океаном, и, конечно, цистерцианский монастырь с опытными виноделами. В итоге может быть лучший сильванер позднего сбора. Говорят, его всем прочим предпочитал великий Гёте. А ведь и правда, не дурно, черт возьми. «Март, расскажи про мост, это так забавно», — попросила мужа Саша. «Все, что пожелаешь, душа моя. Тот день, когда мы были в Вюрцбурге, как вы все помните, стояла отличная погода. Я отправился в библиотеку, а вы пошли осматривать епископский замок. Закончив со своими делами, пошел за вами через знаменитый мост со статуями святых. И не смог не задержаться на минутку, уж больно уморительное зрелище мне открылось. Вообразите, к винной лавке выстроилась огромная очередь. Все стоят, дисциплинированно дожидаясь возможности приобрести бокал. Тем временем счастливцы, уже получившие заветный приз, церемонно рассаживаются повсюду и с очень сосредоточенным видом неспешно пьют, садя глоток за глотком и самодовольно охватывая взглядом великолепную красоту, словно выполняя некий ритуал. Апофеоз немецкой упорядоченности и орднунга. Как я понял, мода на подобный отдых появилась тут не так давно, но сколько же в ней организованности, дисциплины, и заметьте, ни один не пришел со своей выпивкой, все брали по бокалу и потом аккуратно возвращали их назад. Лепота. Да и тут я понял, что русские и немцы очень разные. Что ж, главное, чтобы эти бравые дойчи вот так же бодро не пошли с автоматами наперевес, деловито закатав рукава своих серых мундиров одним прекрасным июньским днем на нашу землю. А ведь они могут, точно вам говорю. Пусть только попробуют, сжав кулаки, без тени юмора серьезно отозвался Ким. И правда, Март, ты рисуешь прям-таки апокалиптическую картину. Наши флоты и армии — надежная защита от всех недругов. Да, это бог, милая. А впрочем, за русский военно-воздушный флот. Ура! Так что сутки в пути прошли весело. Март и Саша дважды отстояли вахту за штурвалами корабля, добавив себе пилотского стажа и получив массу положительных впечатлений от управления стремительным воздушным кораблем.